Камнем тогда еще не мастили, а клали поперечные бревна, которые после сильных ливней всплывали, становились торчком и надолго задерживали движение. Богатые вельможи, важные дворяне ездили в огромных высоких каретах с откидными лесенками у двериц. Сзади на запятках стояли, держась за ремни, два огромных гайдука, два ливрейных лакея, а на подножках по одному у каждой дверцы по казачку. На их обязанности было бегать в подъезды с докладом о приезде, а в грязную погоду помогать гайдукам выносить барина и барыню из кареты на подъезд дома. Карета запрягалась четверней цугом, а у особенно важных особ – шестерней. На левой передней лошади сидел форейтер, а впереди скакал верховой, обследовавший дорогу, можно ли проехать. Вдоль всей садовой, рядом с решетками палисадников, вместо тротуаров шли деревянные мостки, а под ними канавы для стока воды. Особенно непроездна была самотечная и Сухаревский садовый с их крутым уклоном к Неглинке. Целыми часами мучились ломовики с вазами, чтобы вползать на эти горы. Но главный ужас испытывали на садовой партии арестантов, шедших в Сибирь пешком по Владимирке, начинавшейся с Зарогожской заставы. Арестантские партии шли из московской пересыльной тюрьмы Бутырской через Малую Дмитровку по Садовой до Рогожской. По всей Садовой в день прохода партии, иногда в тысячи человек и больше, выставлялись по тротуару цепью солдаты с ружьями. В голове партии, звеня ручными и ножными кандалами, идут каторжане в серых бушлатах с бубновым желтого сукна тузом на спине, в серых суконных бескозырках, из-под которых светится половина обритой головы. За ними движутся ссыльные в ножных кандалах, прикованные к одному железному пруту. Падает один на рытвине улицы и увлекает соседа. А дальше толпа бродяг, а за ними вереница колымак, заваленных скудными пожитками, на которых гнездятся женщины и дети, с детьми и заболевшие арестанты. Особенно ужасно положение партии во время ливня, когда размывает улицу и часами стоит партия, пока вправят вымытые бревна. «Десятки лет мы смотрели эти ужасы», — рассказывал старик Молодцов. «Слушали под звон кандалов песни о несчастной доле, песни о подаянии. А тут дети плачут в колымагах, матери в арестантских халатах заливаются, утешая их. И публика кругом плачет, передавая несчастным булки, калачи, кто что может».